Сокровища в доме, на кухне и в постели. Кристиана Гёте Вульпиус. 12 июля 1788 года. Городок Веймар, столица небольшого, с населением не более 120 тысяч душ, тюрингского герцогства Саксон-Веймар-Айзенах. В самой столице проживало что-то около 6 тысяч человек. Молодая 23-летняя женщина выходит из своего бедного домика на Лютергассе и направляется в герцогский парк на берегу Ильма. Там она надеется встретить тайного советника Йоганна Вольфганга фон Гёте, который пару недель назад вернулся из путешествия по Италии. В Веймаре новости расходятся быстро. Господин тайный советник, друг правящего герцога Карла Августа, человек влиятельный. Пускай он похлопочет перед герцогом насчет ее брата, Кристиана Августа. Правда, Кристиан учился юриспруденции, но сердце его принадлежит литературе. Он пишет стихи, у него уже есть опубликованные комедии и рыцарские романы. Он хотел бы жить литературным трудом, но ему, конечно, быстро пришлось понять, что это невозможно. Сейчас Кристиан находится в Южной Германии, пытается там завязать контакты с театральными труппами и ищет должность гувернера или секретаря, чтобы обеспечить себе какой-никакой постоянный источник дохода. Перед отъездом из Веймара он попросил сестру встретиться с господином фон Гёте, когда тот вернется, и передать ему письмо с просьбой о содействии. И господин Гёте однажды уж помог ему. И вот когда господин тайный советник, радуясь прекрасному солнечному дню, пришел в парк, чтобы прогуляться по его аллеям, Кристина подошла к нему, присела в старательном книксоне и вручила письмо брата. Гёте уж 13 лет стоит на службе у герцога, а Кристиан уроженка Веймара, но до сих пор пути их не пересекались. Во всяком случае, ничего такого не запечатлелось у них в память, и не мудрено, слишком сильно разделяли их социальные преграды. 39-летний придворный, получивший дворянство от кайзера Иосифа II, во время недавней поездки в Италию приобрел первый опыт в плотской любви. Сейчас он внимательно рассматривает молодую женщину, которая стоит перед ним, немного оробевшей и смущенной. Ее нельзя назвать красавицей, но у нее милая, круглая, хотя и чуть-чуть грубоватая мордашка, полные губы, черные глаза и буйные темно-каштановые волосы, свободно падающие на лоб. Понравилась ли она ему? Очевидно, ибо в этот же день она стала его любовницей. Именно 12 июля они будут праздновать позже, как день, когда началась любовная связь. И Гёте пишет в своих римских элегиях: «Милая, каешься ты, что сдалась так скоро? Не кайся, помыслом дерзким, поверь, я не принижу тебя». Кем же была эта Кристиана Вульпиус, которая следующие 28 лет жила рядом с Гёте? Сначала как любовница, потом как спутница жизни и, наконец, как супруга. Мы уже сказали, что она появилась на свет в Веймаре. Произошло это 1 июня 1765 года. Отец ее был придворным архивариусом, который, получая убогое жалование, едва сводил концы с концами. Денег, чтобы прокормить семью, жену, троих детей и двух теток, незамужних отцовых сестер, постоянно не хватало. В юности Кристиана было немало дней, когда ей приходилось ложиться спать без ужина. О детстве почти ничего не известно, да и может ли быть иначе? Кого в те времена интересовала жизнь герцогских подданных? Ходила ли она когда-нибудь в школу, а потом тоже нет никаких свидетельств? Правда, читать и писать она умела, возможно, этому ее научил старший брат, который посещал Веймарскую гимназию, скорее всего, в качестве одного из тех учеников, которых держал за свой счет герцог. В 1774 году, когда Кристиане было 9 лет, отец женился во второй раз. У девочки появилась мачеха, а вскоре после этого и сводная сестра, потом еще одна. Через несколько лет сводных сестер стало четверо. Кристиане, хочешь не хочешь, пришлось быть при них нянькой. Домашнее хозяйство, работа в саду и в поле, вот чем она теперь занималась. В 1782 году ей как раз было 17 лет, отца за какой-то служебный проступок уволили, посадили в тюрьму, правда, вскоре выпустили. Долгое время у него не было никаких заработков. Семья оказалась в ужасающей нищете.